Нужно ковать железо, пока горячо, но оно уже начинает холодеть. Есть признаки? Да, а завтра будет новый. Она умрет. Но жива еще, как будто она в обмороке. Муре схватил его за руку и тихо сказал: «Поди, приготовь большой вольтов столб». Раулей изумленно посмотрел на него. Глава 23. Маркиз вынужден действовать. В 4 часа Бембо разбудил маркиза Рио Санто, спавшего в комнате Энджуса. «Это ты, Бембо?» — проговорил маркиз. «Ах, как я устал! Отдохните еще, маркиз, дело поспеет и завтра, оно велико!» Бембо говорил с искренним участием. «Великое дело?» — ласково переспросил Рио Санто. «Однако у тебя проницательный глаз, Бембо, как у ревнивой женщины. Никогда не расспрашиваешь, а угадываешь. Тебе и не видно, когда ты не нужен, а в опасности ты появляешься в одну минуту». «Клянусь!» — воскликнул Бембо, — «что в том чувстве, которое заставляло наблюдать за вами, не было и тени простого любопытства. Разве я сомневаюсь? Я все слышал и все знаю. У тебя очень благородное сердце, Анджело». Рио Санто с чувством пожал ему руку. «А ты счастливец, Анджело», — продолжал он. «Господь любит тебя, и у тебя нет кровавых воспоминаний». Анджело с почтением слушал. «О», — продолжал маркиз, — «не страшна мне смерть, но я не хочу умереть, не достигнув цели». Он отвечал этими словами как бы на собственные мысли. «Если бы кто другой, Анджело, знал только половину того, что знаешь ты, я убил бы его. Мои тайны из тех, которые должны покоиться под могильным камнем, но ты мой единственный друг». «Благодарю, милорд, благодарю!» — воскликнул Анджело с горячей признательностью. «Но ради Бога дайте и мне долю в ваших опасностях. Не откажите в просьбе. Я хочу или умереть, или победить вместе с вами». «Сеньор Анджело Бембо», — торжественно ответил маркиз, «я недаром называю вас моим другом. Вы пойдете со мной рядом». Анджело с жаром поцеловал руку маркиза. «Анджело, сегодня ты поедешь со мной. Ты мне нужен. Позови Эреба». Рио Санто с трудом приподнялся с кресла, когда Анджело вышел и подошел к постели Энджуса. Тот крепко спал. Маркиз смотрел на него, пока в соседней комнате не послышался шум. Это был Эреб, маленький негр маркиза. «Пить», — тихо сказал маркиз. Эреб снял с шеи маленький ключик и отпер им небольшой резной ящик. Из него он вынул маленькую рюмочку и до половины опорожненный графин. Налив в рюмку воды, он капнул туда 2 капли из графина. Вода зашипела и приняла золотистый оттенок. «Хорошо. Дай одеться», — приказал маркиз, принимая от него рюмку. Выпив ее содержимое, он ушел в соседнюю комнату. Когда Рио Санто вышел оттуда, его нельзя было узнать. Глаза горели ярким огнем, бледные щеки покрылись румянцем, стан выпрямился, поступь была тверда. Анджело смотрел на него с суеверным изумлением. Через 1/4 часа карета маркиза подъехала к дому графини Дерби. «Анджело, я скоро вернусь», — сказал маркиз. Графиня Дерби была одна в комнате. Ее печальные мысли рассеялись, когда ей доложили о маркизе. Сначала она с радостью бросилась к двери, но потом ее вдруг объял ужас, ибо она вспомнила о том, что она открыла Персевалю. Быть может, она совершенно погубила этого человека, которого так любила. В отчаянии она упала в кресло. Рио Санто вошел и взял ее дрожащую руку. Смущение леди Офелии передалось и ему. С беспокойством он посмотрел на хозяйку дома. Та не вынесла его взгляда. Рио Санто нахмурился. Заметив, что она плакала, он холодно поцеловал ее и пошел к двери. «Милорд!» — вскрикнула она умоляющим голосом. «Не уходите!»